тут лучше подошел бы стертый инструментал, и вместо всей этой лирики чистый лист. Дуэт этих пустот бы красочней передал. Не мой мой мунковский вопль длиною в жизнь. Я бы на них оперся, словно на костыли, и сам бы невесомым стал, словно пустота. И вместо всей этой лирики чистый лист, и вместо музыки стертый инструментал. Мы уходим к мирам далеким, прожигая сквозные дыры в наших близких. И хохочет смерть, будто Джокер, получая извращенный кайф от убийства. Пусть вечность пишет наш портрет по памяти своей девичьей. По ходу дела все сильнее, подражая Малевичу. Когда на этой стороне долги все стрясут с меня. Часы остановились, мои идут, идут к конечному пункту своей тропой. Если чем-то и хорош этот чертов пункт, то только тем, что мы встретимся там с тобой. Отчалит молча хорон, завершив трансфер. Я руку протяну тебе, как ветвян тантал, и мы станцуем под музыку высших сфер. Под чистый лист и стертый инструментал. Здесь везде она, эта песня Джона Кейджа с текстом гнедого Василиска. Мы споем ее после шоу бэкстейджа хором длинного гостевого списка. Пусть вечность пишет наш портрет по памяти своей девичьей.